Я нашел его, когда он в полном одиночестве поедал свой завтрак, сидя на спортивной площадке. Что было несколько странно, обычно он торчал в рекреации, окруженный девчонками и всякими страждущими новичками, и абсолютно уверенный в собственной неотразимости. Но сегодня он показался мне каким-то полинялым, что ли, как будто вот-вот свалится с гриппом. Даже волосы у него выглядели сальными, и на морде виднелось красное пятно, похожее то ли на экзему, то ли на что-то еще в этом роде. Я сел с ним рядом и тоже развернул свой завтрак. На этот раз оказалось совсем неплохо. Сыр и ветчина с ржаным хлебом. Мама то и дело увлекается разными здоровыми диетами, так что я никогда не знал, что она сунет мне на завтрак. Кускус, фасоль или пасту. Однажды я обнаружил у себя в свертке нечто под названием фалафель. У Чарли на завтрак был французский багет. Он, правда, едва успел откусить кусочек, когда я спросил: «Как игра? Все еще гамаешь?» Чарли пожал плечами. «Естественно, гамаю. Вот только голос у него звучал совсем нерадостно. Я попытался его немного развеселить. Не потому, что меня так уж волновало его дурное настроение, просто мне нужно было хоть с кем-то поговорить о том, что случилось этой ночью. Я ведь и сам не очень-то хорошо помнил, как это было. Наверное, травка все-таки мозги затуманивает, но я отчетливо помнил и тот странный липкий шепот, и то, как я заглянул за экран, а может, это только показалось, проник туда подобно некоему тонкому инструменту, созданному только из чисел и света, и рука моя изогнулась, как лук или что-то в этом роде, а свет стал похож на тетиву или на натянутые струны, и там звучала музыка, если, конечно, это можно назвать музыкой, словно я подключился к чему-то странному и невероятно далекому, и эта музыка была как некий резонанс». «Да-да, понимаю. Я уже прямо как Оз заговорил. Но ведь я все это воспринимал именно так, как нечто космическое, очень важное, абсолютно таинственное». И Чарли тоже что-то такое знал, в этом я абсолютно не сомневался. У него это прямо на лице было написано. Может, что-то и не слишком хорошее, но все же очень важное, для меня во всяком случае. «Мне кажется, старик, — сказал я, — ты говорил, что типа добрался до уровня X, а теперь ты куда двинешься?» Чарли кисло на меня посмотрел и буркнул: «Слушай, дай передохнуть, а? Да и нет там никакого гребаного уровня X». «Выходит, все это полное дерьмо, так что ли?» «Я уже подозревал, что это так. Ребята вроде Чарли просто уродились с серебряной ложкой во рту. Только ложка эта полна всякого дерьма. Я уже сомневался, играл ли он вообще в эту игру, не говоря уж о том, чтобы заработать столько очков. И все же мысль об уровне X не давала мне покоя. То ли в лице у Чарли было что-то, то ли меня насторожило слово «гребаный». Такие чистенькие ребята, как Чарли, редко употребляют подобные слова. Его отец — мирской проповедник, а мать — психотерапевт, и на завтрак у него хрустящий французский багет. Возможно, со швейцарским сыром грюйер, или еще с чем-нибудь типа того. Хотя, готов поспорить, он и произнести это слово «грюйер» не сможет. «Ты же знаешь, как это бывает», — заговорил он наконец, глядя на свой багет. «Человек просто увлекается, и все, любопытно ему. Вот меня и понесло. И вообще, там была Эмили...» «Эмили, ясное дело. Подружку Чарли все знают. Одна из тех девчонок, которые цепляют тебя на крючок, точно рыбешку. Она очень далека от моей компании, но, тем не менее, очень мило с нами общается, словно понятия не имеет, как такой швали живется». «Кто-то упомянул уровень X». Чарли помолчал и пожал плечами. «Вот я решила, что такого... Кому от этого вред? Кто кого обманывает? Все равно ведь никакого уровня X не существует». «Тогда расскажи, как потратить заработанные очки», — попросил я. Он снова пожал плечами. «А нечего рассказывать. Это они просто так счет ведут». «И какой у тебя счет?» Он изучал недоеденный багет. «Не помню». «Но этот он точно соврал. Когда играешь, тебе всегда известно, сколько очков у тебя на счету. Это все равно, что число фолловеров на твоем аккаунте в Твиттере. Ты всегда знаешь, если кто-то отключился, и каждый раз чувствуешь легкий укол, когда один из постоянных фолловеров перестает к тебе заходить. «Ты не помнишь?» — переспросил я. «Послушай, старик, оставь меня в покое, я плохо себя чувствую». А вот это было, пожалуй, правдой. Старичок Чарли действительно выглядел плоховато. Интересно, подумал я, неужели Эмили дала ему коленом под зад? Так может, теперь мне попытать счастье? Я понимал, конечно, что шансов у меня практически никаких, но мечтать-то не вредно. И потом настроение у меня было отличное. Возможно, из-за ночного выигрыша, а возможно, просто солнышко очень ярко светило. Весна кончалась, близилось лето, и горячие солнечные лучи так обжигали мое лицо, словно я лет 10 провел в темнице. «Надо почаще на улице бывать», — твердил я себе, уходя со двора, где по-прежнему сидел Чарли со своим багетом. «Нельзя столько времени тратить на эту игру. Совсем отупеешь, как Чарли, — думал я. И вообще, надо подзагореть, освежить цвет лица». Но я продолжал играть, поднимаясь еще на пару уровней каждую ночь, просто чтобы связь с этим админ не исчезла. Мне не хотелось исчерпать некий неведомый мне временной ресурс именно теперь, когда все пошло так хорошо. У меня действительно все пошло на редкость хорошо. Я уже достиг уровня 100 и снова набрал 1000 очков. Правда, больше ни разу не получал опции «отложить или потратить». Результат игры от этого приобрел более или менее случайный характер, в точности как результат жизни, наверное. Я старался разумным образом себя контролировать. Отчасти из-за родителей мои предки были куда более технически подкованными, чем родители Ус. И мне вовсе не хотелось, чтобы они начали проявлять пристальный интерес к тому, что я делаю в сети. Но в основном из-за Эмили. Она, как выяснилось, не только бортанула Чарли, но и оказалась вполне доступной для общения с таким типом, как я. Понимаю, уж больно это хорошо, чтобы быть правдой. Я и Эмили, нет, это же просто представить невозможно. Это все равно, что найти у себя в сумке на завтрак сэндвич с копченым лососем, а не сыром и пикулями. Я стал гораздо лучше учиться. Начал тщательно причесываться и вообще следить за собой. Перестал ругаться, ну, почти перестал. Кожа на лице у меня сразу очистилась. Я начал бегать по вечерам и вскоре мог пробежать пару миль, даже не вспотев. Но об игре я не забывал. Оз был прав. Игра как наркотик. Я уверял себя, это просто средство такое, помогающее расслабиться после тяжелого дня. Некоторые слушают музыку, другие пялятся в телевизор, а я вот играю, и ничего страшного. Если я иногда удивлялся, куда это меня занесло в ночной темноте, и куда делись несколько часов, наполненных странным шепотом, и зачем я так сильно приблизил лицо к экрану, словно хочу пролезть туда внутрь, интересно куда, в колыбель пикселей, в матрицу света. Я все же никогда не позволял игре полностью завладеть мной. Я старался придерживаться правил и, продолжая играть, никогда я и ни с кем об игре не трепался. А потом умер Чарли, совершенно внезапно. Точный диагноз так и не сумели поставить, но его родители во всем винили игру. Оказывается, уже возникла какая-то группа, состоявшая из родителей, чьи дети пострадали от того, что называется адверсивными реакциями. Сюда, если им верить, относились такие разнообразные явления, как необщительность, депрессивное настроение, стремление к уединению, потеря аппетита, резкие перемены настроения, замкнутость, нарциссизм, плохая успеваемость в школе и так далее. Ну что ж, добро пожаловать на планету тинейджер. По-моему, таких среди нас очень много, но мать Чарли упорно твердила, что ее Чарли никогда таким не был. А мать Чарли пользовалась немалым влиянием, к тому же папаша у него, как я уже говорил, был мирским проповедником. Вот пресса и раскопала всякие подробности. Вскоре в местной газетенке появилась соответствующая публикация, а потом что-то сообщили в программе новостей, и тогда уж за это взялись государственные СМИ. И прежде чем мы успели понять, что происходит, какая-то средних лет назойливая сука накатала статейку в Daily Mail, обвиняя игру в трагической гибели школьника, всеобщего любимца. Просто смех, до чего быстро любой подросток, стоит ему помереть, становится всеобщим любимцем, если он, конечно, помер не от передоза, Но в таком случае его всегда называют существом одиноким, плохо приспособленным к окружающим условиям. И каждому становится ясно, такой тип никак не мог кончить добром. Вот и разберись. Так или иначе, но сеть вдруг оказалась битком набита всякими комментариями и гневными воплями. Игра во все обсуждалась в Твиттере, и у каждого было свое мнение, даже у тех, кто, отродясь в нее, не играл. Там-то родители Осы узнали, наконец, что их драгоценный сынок тоже играет. Они тут же отобрали у него компьютер, и теперь он каждый вечер являлся ко мне и просил дать ему немного поиграть с Куля. Но только полчасика, старик. Этот его непрерывный скулёж прям-таки с ума меня сводил. В общем-то, я был совсем не против него, но ведь у меня были сразу игра и Эмили, так что мне просто времени в сутках не хватало. И потом старик Ос становился просто невыносимым со своим вечным дерганием, умоляющим взглядом и, честно скажу, сомнительной привычкой не мыться. В общем, в итоге он, по-моему, подыскал себе какое-то другое место. Может, интернет-кафе или библиотеку, потому что несколько дней в школе не появлялся. И я даже позвонить ему забыл. Потом позвонили его родители, спросили, нет ли его у меня. Я честно признался, что тоже давно его не видел, но и после их звонка, не то чтобы забыл, но как-то не особенно о нем думал. Мне казалось, что Ос и сам вскоре объявится, тем более у меня и собственных забот хватало. И тут со мной снова это случилось. Мне было предложено сохранить набранные очки или потратить их, но на этот раз была предложена и третья опция — рискнуть. В последнее время мне постоянно везло. Я набрал уже 300 тысяч очков и добрался аж до уровня 999, но по-прежнему не замечал ни малейших признаков пресловутого уровня X. И я подумал, сидя перед экраном и глядя на каскад чисел. Что если это и все? Что если больше ничего не выйдет, а я буду как дурак по-прежнему играть каждую ночь, пытаясь достигнуть чего-то несбыточного? Что если в этом-то и заключается смысл игры? Сохранить, потратить или рискнуть? Эти три опции все еще мигали на экране, и я решил, да какого черта, и кликнул «рискнуть». На несколько секунд с экрана все исчезло. Затем он снова замерцал, ожил, и мне сообщили, что на моем счету уже 500 тысяч очков. Я подождал, надеясь узнать, какого уровня я достиг, но игра тормозила с ответом. Наконец на экране вспыхнули знакомые слова «играть» или «закончить», но, приглядевшись, я увидел, что предложение на этот раз звучит несколько иначе. «Удваиваете ставку или выходите из игры?» Нахмурившись, я некоторое время тупо смотрел на экран. Что бы это могло значить? А потом экран вдруг замигал, словно теряя терпение, и выскочило предупреждение 10 секунд. 9 секунд. Теперь мне казалось, что где-то там, в глубине за экраном, числа движутся вверх и вниз, плавают косяками, как мелкая рыбешка, подчиненная некоему таинственному закону, время от времени меняя очертания своих стай или же рассыпаясь в разные стороны, похожие на осколки разлетевшегося вдребезги экрана компьютера. Отсчет продолжался. 8 секунд, 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд. Удваиваете ставку или выходите из игры? Я догадывался, что количество набранных мной очков зашкаливает. Наверняка я попал в эту ублюдочную зону. В голове у меня так и роились числа, тело, казалось, состояло исключительно из пикселей и света. У меня возникло ощущение, что еще секунда — я смогу проникнуть за экран, смогу коснуться лица всемогущего Бога. И я торопливо нажал «Удваивайте ставку». Экран опять погас, но секунд через 20 пикнул сигнал электронной почты, и админ сообщил «Игра закончена». «Никаких тебе попытайтесь еще раз. Никакой второй попытки, никакого уровня X, никакой общей суммы набранных очков». Игра закончена, я вылетел. Я тупо смотрел на экран. Нет выхода, черт побери. Я вспомнил, как мы проходили по английской литературе одного поэта, который выпил кислоту или что-то типа того и начал писать свою предсмертную поэму, а потом случайно подвернулся один парень, просто зашел к нему и остался, что называется, навсегда. И когда тот умер, то от него ничего не осталось, ни стихотворения, ни души. В общем, примерно так чувствовал себя я, когда понял, что меня выкинули из игры. У меня было такое ощущение, словно я мельком успел увидеть Бога, а потом кто-то взял и все испортил. Я позвонил Ос, он не отвечал. Я догадывался, что он просто меня не слышит, потому что в ушах у него ракушки, и послал ему СМС. «Какого черта молчишь? Я проиграл вчистую». Он ответил почти сразу. «Я знаю, старик, извини». «Откуда?» «Просто почувствовал. Я сам сейчас там, на уровне 10 000». И продолжаю набирать очки. На уровне 10 000? Проклятие. Да врет он все. Невозможно столько времени торчать в сети. И все же я догадывался, что именно в этом и кроется загадка того, откуда Ос получал наркотики, столь необходимые ему для поддержки. Наверное, его предки все-таки смилостивились и вернули ему компьютер. «Что ты мне мозги пудришь?» — написал я. «Ничего не пудрю, это вообще атас. Никогда ничего подобного не видел. Вот грёбаный урод. Даже не знаю, что меня сильнее задело. То, что я вылетел из игры, или то, что Ос все еще продолжает играть. Я даже подумал, что он меня нарочно дразнит. Впрочем, у Ос на это хитрости не хватит. Не хватило бы. Да какая разница?» И все же не выдержал и спросил, и на что это похоже? Я же сказал, ни на что, просто потрясно. Ну ладно, допустим, Ос никогда не претендовал на звание самого красноречивого из наших ребят. А в пылу игры, да плюс то, чем он там себя подбадривает, он, наверное, ничего больше и не скажет. «Ничего, если я зайду», — напечатал я. Я, в общем, понимал, что это разобьет мне сердце, но я должен был увидеть это собственными глазами. Наверняка это не то же самое, что было у меня, но все же... «Я не дома», — ответил он. Я уже собирался выяснить, где это он, но тут снова пискнул сигнал почты, и слова на экране как-то странно расплылись, как если бы я смотрел сквозь воду на океанское дно. «Похоже, старик, я до него добрался, наконец-то. Это уровень X». Вот дерьмо. Но я знал, что он не врет. Ос никогда мне не врал, даже когда мы были еще совсем маленькими. Теперь я все равно не успел бы к нему. Единственное, что я еще мог, это остаться дома и попытаться его удержать, заставить его продолжать разговор. «Ну, старик, вот это да», — написал он, — «просто слов нет, черт побери». «Что ж, спасибо и на этом, Ос, теперь главное как раз слова. Ну же, рассказывай», — настаивал я. Возникшая пауза показалась мне вечностью, затем он написал. «Не могу, ты не в игре». «Что, ты серьезно?» Я вдруг так разозлился, что чуть не шваркнул телефоном об стену. Я просто поверить не мог, что Ос меня вот так запросто послал. Мы ведь столько лет вместе через такое прошли. Ведь это же он втянул меня в игру. И он столько вечеров провел у меня, столько раз у меня ночевал. А я всегда его защищал, потому что ребята в школе смеялись над его близорукостью и все пытались украсть у него очки. Я снова набрала его номер. На этот раз он ответил. Правда, связь была ужасно плохая, но голос его я все-таки мог как-то расслышать на фоне белого шума и знакомого лихорадочного постукивания пальцами по клавиатуре. «Черт побери, старик, ты где сейчас?» — спросил я. Казалось, он находится где-то невероятно далеко, за много-много миль отсюда. «Везде». Во всяком случае, мне показалось, что ответил он именно так. «Везде и нигде. Чарли был прав, там только пустота. И больше ничего, только пустое пространство». Нет, он явно спятил. Бог его знает, что он там принял, у меня просто мурашки по всему телу побежали, когда я услышал, как он говорит. Голос у него был дребезжащий, как у старика, и далекий-далекий, словно он находился на Марсе или еще на какой-то планете, а не в соседнем квартале. Я изо всех сил напрягал слух, стараясь его расслышать, но голос озвучал все глуше, и все время возникали какие-то помехи. «Мне бы очень хотелось тебе рассказать, на что это похоже», — вдруг сказал он довольно отчетливо, но каким-то сонным голосом, наверняка был под кайфом. «Но, по-моему, тебе лучше самому это увидеть. Если человек может во сне побывать в раю и получить в подарок цветок, свидетельство того, что душа его действительно там побывала, и, проснувшись, увидит у себя в руке этот цветок, «Ах, старик, и что тогда?» Его голос снова стал уходить за пределы слышимости. «Скажи, где ты?» — попросил я. Но он в ответ лишь негромко хихикнул, и у меня от его смеха прямо волосы на затылке зашевелились. «Я должен идти, будь осторожен», — прошелестел он. И больше я не услышала ни слова. А через 2 дня его нашли мертвым на каком-то заброшенном складе. Коронер сказал, что умер он по крайней мере неделю назад, но точно назвать причину его смерти так и не смог. Да и потом ее так окончательно и не установили. Хотя предки ос, разумеется, во всем винили игру. Но, по-моему, это вполне могли быть и наркотики, да мало ли что еще. Дейли Мэйл, естественно, назвала его многообещающим учеником, неизменно пользовавшимся любовью и уважением товарищей. А в школе освободили от занятий всех, кто хотел присутствовать на похоронах. Это завоевало ос куда большую любовь и уважение товарищей, чем когда-либо при жизни. «Я больше не играю в компьютерные игры. Я вообще веду себя тише воды, ниже травы. Тот последний наш разговор с ОС был настолько жутким, что у меня чуть крышняк не слетел. А недавно я снова услышал его голос, причем в самом, что ни на есть, распроклятом месте. Он донесся из радиоприемника, когда я шарил по каналам. И еще как-то раз, когда я разговаривал с Эмили по телефону, по обычному домашнему телефону, я теперь редко пользуюсь мобильным. Я мог бы поклясться, что во время этого разговора слышал, как ОС нетерпеливо постукивает ногтями по трубке. Было и такое. Я сидел за ноутом и проверял посты в Фейсбуке, стараясь не обращать внимания на один пост, который упорно приходил с аккаунта ОС. «Хотите возобновить связь?» Мне даже показалось, что я слышу его смех. Я также довольно часто слышу его голос, когда загружаю что-нибудь с YouTube или микширую саундтреки, а иногда он доносится из усилителя от моей электрогитары, точно некие сигналы с той стороны. А люди все продолжают интересоваться игрой, все спрашивают, по-прежнему ли я играю, не вышел ли я из игры, много ли у меня теперь очков. Но я стараюсь даже не думать о таких вещах, потому что, когда я об этом думаю, то почти готов поверить, что жизнь очень похожа на игру, что в ней нет ничего, кроме пустого пространства между этой жуткой колыбелью пикселей и могилой, что где-то вне времени и пространства существует некий игрок, прилипший к монитору, который держит свою гигантскую руку на клавиатуре, готовясь нажать Ctrl, Alt, Delete и отключить к чертовой матери всю Вселенную. А уровень X? Нет никакого уровня X. Это просто выдумка. История, которую мы продолжаем рассказывать ребятам, чтобы их порадовать. Пусть себе играют. Потому что если мы расскажем им истинную правду, что там нет невозможности контролировать ситуацию, невозможности обрести хоть какую-то информацию, что там нет ни победителей, ни проигравших, что там нет даже никакого уровня X, они могут запросто сбрендить, как Чарли и я. Именно поэтому в разговорах мы никогда даже не упоминаем об игре. Именно поэтому мы все время притворяемся. Именно поэтому ребята все продолжают в нее играть. Зарабатывают очки, считают уровни, все приближаясь к тому финальному моменту, когда на экране возникнет надпись «Игра закончена». Разумеется, я могу и заблуждаться, ведь нет никакой возможности доказать обратное. Ну, вышел я из игры, и что я на самом деле понял? Шансы у всех одинаковы, и вероятность победы тоже. Именно это я как-то на днях и сказала Эмили, когда она достигла уровня 6. Она, правда, игрок так себе, но ведь кому-то может и просто повезти. А потому? Так ты играешь или выходишь из игры? Выбор за тобой.